Глава вторая. Встреча удалась. По всем стандартным сценариям. Я даже Анне позвонил, но ожидаемо был послан. Потом Боб позвонил и отправился со мной по тому же маршруту. Потом мы еще кому-то звонили. Потом где-то гуляли, бродили. А закончили все по старинке. Не пьяным мордобоем и продажными женщинами, а за отличным фастфудом под холодненькое пивко. Традиция у нас с Бобом такая. Разговоры, рассказы. Я про свои приключения. Роберт про свои злоключения. «В общем, я отцу так и сказал». Уже слегка заплетающимся языком сказал Боб. «Все, увольняюсь. Хочу сам всего добиться, ну, с тобой». «И поэтому ты здесь?» «Ну, конечно. Это было одно из условий отца». «Ясно». Улыбнулся я. Не стал шутить над другом. Ему и так было нелегко решиться на такой радикальный шаг. «У тебя сейчас стрекоза, или ты отказался от нее?» «Ха, я новую жизнь начинаю, а не совсем из ума выжил», — усмехнулся Боб. «Цела, практически девственно чиста. Но сейчас я уже понимаю, что зря повелся тогда на рекламу. Ну где я и где стрекоза?» «Даже не спрашивай», — хмыкнул я. «В идеале хочу на Оридже сам заработать», — выдал Роберт. «У отца денег просить не буду». «Да мне, считай, тоже своего надо купить. Точнее, выкупить», — задумчиво проговорил я. «И что надумал?» «Попробую поменять на защитника, скорее всего, с потерей в цене. Но скакать и прыгать по камням... это не мое, так что не жаль. Мне надо, чтобы раз и бум!» Роберт даже продемонстрировал это раз, одним махом вскрыв новую банку с пивом. «И чтобы стальная стена! Я ж теперь твой тыл! Зарплата, кстати, большая будет. Через сколько я себе Ориджа куплю?» «Какая еще зарплата?» «Слово повышенное, конечно, да еще и с бонусами!» Расплылся в лукавой усмешке Роберт и кивнул. «Я же твой первый, единственный сотрудник!» «Не, друг...» Я похлопал его по плечу. «Это мерзлота, здесь все по бартеру». «О, ты сразу-то не отказывайся, у меня много талантов». «Хорошо, машина же у тебя есть, с Гермой». «Не, этого нет», — пожал плечами Боб, откусывая кусок бургера. «А как ты сюда приехал?» «В аренду взял. Практически каршеринг. Кстати, неплохая идея для стартапа. Как считаешь, можем виды деятельности прописать?» «Не знаю даже. Надо подумать», — отмахнулся я. «Пока что я плавал в местных правилах и регламентах. Законы мерзлоты отличались не только от моего времени, но и от большой земли сейчас». «О, видишь, я уже полезен. Ты название придумал?» «Ну...» — я задумался. «Предварительно, чрезвычайная исследовательская лаборатория Алексея Белова, сокращенно ЧИЛАП». «М-м, правильно», — кивнул Роберт. «Отец всегда говорил... Если идешь в бизнес, то свой бренд продвигай, а не какие-то выдуманные абстракции». «Как тебе?» «Ха-ха-ха, практически на чиле», — засмеялся Боб. «А чрезвычайно почему?» «Это так, из прошлой жизни. Ситуации разные были». «А может, чилабз?» «Тогда уж сразу чипс. И на логотип Мэйли». Покачал головой я. «А что? Прикольно! Представляешь, какой фурор зверушек произведет на вечеринке в честь открытия!» «Это зачем?» «Как это зачем? Надо снять аппараты в Вавилоне и закатить шумную вечеринку! Можно прямо в офисе!» Мечтательно закатил глаза Боб. «Тут много наших из института. Помнишь сестер Вебер и Каховскую? Аспирантку Симонова?» «Я их помнил, Только совершенно не понимал, какое отношение все эти люди имеют к нашему новому проекту. К моему, точнее. Ну окей, к моему и одному сотруднику. Мозговой центр в виде уголька и армию арахнидов не считаем. Кажется, Роберт представлял себе наше предпринимательское будущее несколько иначе, чем оно вырисовывалось на самом деле. Пришло время рассказать Бобу, что в ближайшие месяцы нам предстоит не тусить на вечеринках в аппаратах, а ютиться в каких-нибудь бетонках без нормального обогрева и буквально носами рыть мерзлоту, хватаясь за любые заказы. «Насчет офиса есть одна задумка», — произнес я, отпивая из банки, и более подробно рассказал другу про 37-ю. Во взгляде Боба промелькнуло сомнение. Видимо, офис нашей будущей компании он представлял себе иначе. Может быть, как нечто схожее с офисом отца, когда секретарша, получившая работу из-за размера груди, приносит тебе кофе и заполняет твой календарь встреч. Наша реальность была другой. «Ну окей, я займусь», — неуверенно кивнул Роберт, но потом собрался и повторил уже решительнее. «Точняк, займусь. Поднатаскался у отца. Уверен, что Рип с удовольствием избавится от зараженного объекта. Есть одна схемка, иногда специально какую-нибудь гадость подкидывают, чтобы отжать потом». Боб погрузился в размышления. «Главное, чтобы они не узнали, что там чисто теперь», — встревожился я. «То есть не убрано, конечно, и развал полный, но без заразы». «Наоборот, хорошо. Цену еще снизим». Довольно потер руки Боб. «Сам знаешь, какие они жлобы». «Ага. Но потом-то мы найдем секретаршу в наш новый офис». «Посмотрим». Уклончиво протянул я, а потом все-таки признался, рассудив, что бесполезно это скрывать. «Там есть уже администратор. Цепкий, хваткий». «Какой еще администратор?» Бровь Боба удивленно поползла вверх. «Ага, скоро познакомишься», — усмехнулся я, представив, как Кузя выкатывает Бобу график дежурства, где значится одно единственное имя — Роберт Абрамович. Регистрация прошла быстро, а если бы мы еще не проспали, так успели бы вовремя. Тихое, практически безлюдное здание администрации находилось в центре. Пробки там были жуткие, и когда мы наконец доехали, нас поприветствовала надпись «Обед» на инфопанели. Пришлось ждать, а потом записываться заново. Роберт предложил, как все современные люди, оформить бумаги онлайн, но я отказался. Было что-то сакральное в этом походе, по крайней мере для меня. Прийти лично, взять талончик, выстоять в очереди, поругаться с сотрудником, потому что какой-нибудь документ обязательно окажется неправильным, а какого-то не хватит. Свой бизнес надо выстрадать и победить, иначе это халтура какая-то. Но со всем этим церемониалом меня коварно прокатили. Посмотрели как на диковинку, потому что больше никого в зале не было. Предложили напитки и практически моментально приняли все документы. Еще и проконсультировали по всем вопросам. Причем живой человек, а не голосовой помощник. И очень даже симпатичный человек. Роберт долго уходить не хотел. Все намеревался офис прямо здесь снять. Или, не сходя с места, закатить вечеринку, больше никого не приглашая. Но минут через 15 к моему ID добавилось еще одно, и я стал единоличным владельцем вновь созданной компании. Оплатил сразу 3 лицензии — исследовательскую, охранную и, грубо говоря, промысловую. Денег потратил изрядно, практически ушел в очередной ноль, но оно того стоило. Все остальные документы — отдельный банковский счет, страховку, торговый аккаунт на аукционе — плюс официальное трудоустройство Роберта решили добить уже удаленно через сеть. И еще кучу мелочей. «Надо придумать логотип», — воодушевленно сказал Боб, когда мы, наконец, вышли и заглянули в первое попавшееся кафе. «Да, тем хорошее», — согласился я, представляя, как он может выглядеть, учитывая название. «И все-таки давай наймем помощницу на 37-ю». Боб поморщился. «Как-то не звучит. Может, лучше мачо-дача-хата-хаус на Чиле? Чилаут-зона у нас там будет же?» «Я как-то попроще думал. Типа берлога. И спортзал сделать. Бильярд можно поставить». Предложил я и вспомнил, что в мерзлоте бильярд — это не только ценный отдых, но и вполне себе оружие. «Нет, подожди!» — нахмурился Боб. «Кто ж в берлогу сотрудников нанимает? А нам точно нужна такая, которая будет разбираться в документообороте. Юрист и секретарь в одном лице!» Вбросил новую идею он. Друг явно не мог смириться с мыслью, что теперь он сам себе и дизайнер, и юрист, и помощница. И все это за одну зарплату. «Я же не буду все время этим заниматься, да? И вообще, может, вернемся и схантим ту ассистентку?» «Лучше давай решим вопрос с твоим дроидом и транспортом. Поехали». Взяв еду с собой, мы вызвали такси и доехали до арендованного бокса. Разобрали катер, наконец, изучив, что парни из Лимы пытались оттуда вывезти. Я отложил в сторону несколько ремонтных наборов, где помимо инструментов обнаружились специальные тонкие нити из Скайкрафта, чтобы латать ориджи было удобно и лишнее при этом не тратить. Не густо. Много они на себя успели потратить в том жестком секторе. Но на пару ранений хватить должно. Много было компактных пауэрбанков под разгрузку и даже парочка тяжелых ранцев, которые использовал Варлок. Типовая снаряга, короче. Разгрузки, рюкзаки, инструменты Ингер для работы со спотами. И оружие. Его было много, но ни мне, ни Бобу оно не подошло. Я планировал прокачивать навыки Ориджа и смотрел только на то, что даст совместимость хотя бы 70%. А мой помощник, глядя на аккуратно разложенные пушки на борту катера, лишь грустно покачал головой. «Можно, конечно, попробовать», — смутился он. «Но мне лучше что-нибудь попроще». «Лом. Всем же известно, что против лома нет приема». «Ну...» — протянул Боб. «Лучше дробовик. Из этого я все равно промажу, только патроны зря потратим, а их не так много». Пришлось с ним согласиться, хотя мой внутренний чипзик тихо запротестовал. Я оставил себе плазменную винтовку, благо она могла питаться от ранцев Варлока, запасной гранатомет Ленни и почти целый ящик гранат. Все остальное мы отсортировали, решив позже продать. «Все, готово», — сказал я, защелкивая электронный замок гаража. «Завтра выдвигаемся в мерзлоту». Боб подпрыгнул на месте и сделал непонятный жест в воздухе над головой. Фигуру, что ли, какую-то из пальцев попытался сложить? Я толком не разобрал. «Это наша новая фишка!» — объяснил он таким тоном, как будто нашел шахту, полную Скайкрафта. «Элемент фирменного стиля!» Я уставился на него, ничего не понимая. «Чего?» «Ну что непонятного? Этот жест означает наш успех и называется «Чипзик кушает чипсину». Мы его потом еще визуально оформим и нанесем на сувенирку». «И как я сам до этого не додумался?» Вздохнул я, махнул рукой. Просто так, безо всяких особых жестов. И пошел к выходу. На обратном пути мы еще немного побродили по Чайна-тауну, перекусили в уличном кафе и набрали запасы вкусняшек. Нам теперь всего нужно в 3 раза больше, а то и в 4, учитывая аппетиты моего единственного сотрудника и нашего мелкого наглого талисмана. Вернулись в гостиницу за вещами, и я связался с Данди, чтобы обсудить временное пристанище. «Некогда сейчас. Много клиентов. Я вот с ума посходили. Сейчас. Но вы приезжайте, что-нибудь да найдем. В крайнем случае отдам вам свое мастерское». Небрежно и торопливо проговорил бармен и, извинившись, отключился. «А может, мы пока в Вавилоне останемся, а?» — спросил Роберт. «Тут тепло и кормят. Нафига нам тащиться куда-то?» «Не поверишь, но там безопаснее, чем здесь. Это во-первых». Я загнул один палец, понимая, что подразумеваю и Лейн, и Лима с 13-ми, а потом загнул и второй. «А во-вторых, далеко ты со мной не уйдешь. Что, в общем, тоже неплохо. Но там хоть потренировать тебя сможем». Боб спорить не стал. Повздыхал только немного и начал искать себе место для синхронизации. Занял большую часть кровати, а рядом с ним устроился Чипзик. «Да, нормальную чило-мачу хату нам нужно обустроить как можно скорее». Я надел свой шлем и просто опустился на пол, в отместку заняв чипзиковый коврик для йоги. До катера я добрался сильно позже Боба, и он меня ждал. Ждал, ждал, но не дождался. Очень ему хотелось посмотреть на Ориджа и Уголька вживую. Но вместо этого, под храп друга и сопение Мэйли, я изучил стрекозу. Модель, как у Сюин, только расцветка поспокойнее. На серо-белом камуфляже я не увидел ни единой царапинки, будто он и в мерзлоту-то ни разу еще не выходил. Но клон мне понравился. Если бы не ограничение по дальности, было бы совсем хорошо. На следующее утро мы арендовали транспортник с прицепом, загрузили на него аэрокатер с дроидами и поехали к Данди. По дороге Боб болтал без умолку, сначала восхищаясь моим Ориджем, а потом фонтанируя идеями о том, как нам следует развивать нашу новую компанию, чтобы он смог получить себе такого. Затих он только тогда, когда нам перегородили дорогу две небольших, примерно с тумбочку под телевизор, гадины, похожие на растянутых мокриц. Для меня это привычное уже зрелище. А Боб проникся, оборвал свою речь на полуслове, пристегнул ремень безопасности, надел шлем и просто сказал: «Командуй, босс!» Я моментально синхронизировался с Ориджем, и тут же перед глазами возникла куча тревожных системных сообщений. В том числе удивление базы данных, что эти монстры не характерны для этого сектора. Желтая Айсидея, она же Yellow Submarine, как ее прозвали в народе. По данным Монстропедии, данный вид до сих пор встречался только глубоко под землей, чаще всего на самых нижних уровнях скайкрафтовых шахт. Инструкция у меня оказалась простая. «Бери плазму, лезь на крышу транспортника и стреляй во все, что движется, кроме меня!» «Понял!» Я просканировал местность, выявив аж четырех монстров, довольно быстро движущихся в нашу сторону. Пригляделся, стараясь найти у тумбочек слабые места, и активировал гарпун. Тело узкое, как у креветки, но длинное. Я на глаз прикинул, что тварь примерно с полметра в холке и метра два от головы до хвоста. Насчитал шесть или семь рядов лап, точнее, сложно было сказать. Субмарины частично зарывались в рыхлый снег. Составной хитиновый панцирь предвещал трудности со вскрытием. А два толстых жвала по бокам могли представлять нешуточную угрозу. Система подсвечивала острые кончики лап и сами жвала оранжевым. В первую очередь появилось предложение активировать маскировку, но я отказался. «Пусть Боб меня видит». Это не ради показного боя, а чтобы не пальнул ненароком. «Сейчас бы выпить что-нибудь покрепче!» Донеслось от Роберта, и я вынужден был с ним согласиться. Вспомнил караван Алисы и строителей, которые таким нехитрым образом справлялись со стрессом. Неуютное оказалось чувство, когда твое физическое тело рядом с монстрами мерзлоты. Выцелил ближайшую к транспортнику креветку и рванул к ней навстречу. За пару метров до столкновения монстр выгнулся, встал на дыбы на задних лапах и заверещал. От избытка чувств тварь выплюнула в меня комок желтой слизи. Я уклонился. Пасть, скрытая под хитиновой пластиной, напоминала небольшой хобот. Толстая, чуть изогнутая трубка, сантиметров 15 длиной. «Ага, а вот и перископ нарисовался! Субмарина, блин!» Прокомментировал я, рывком уходя в сторону и пропуская мимо очередной сгусток кислотных слюней. «Боб, целься и пли! Не жди и не подставляйся! Они плюются!» На ходу я ударил субмарину по хребту, но гарпун лишь глухо завибрировал, отскочив. Понятно, что бить надо между пластин, но со спины не выйдет. Я убедился, что даже стыков не видно. Все внахлёст лежат. И спереди не подобраться. Тварь и плюнуть может. Я напал сбоку. Размашисто зарядил кончиком гарпуна по затылку стоящей на задних лапах твари, отворачивая морду в противоположную сторону. И тут же воткнул лезвие в узкую полоску в боку. Туда, где заканчивались листы панциря и начинали расти лапы. Пробил, протолкнул и дернул вверх. разрывая туловище монстра почти до головы. Услышав выстрел за спиной, я бросился к транспортнику. «Попал! Я попал!» — заорал Боб, даже громче, чем выстрел. «Молодец! За руку только меня не тряси!» — ответил я. «Все-таки в одной кабине сидим. Не отвлекайся, бей следующего!» Тем временем мой Оридж подбежал к подранку. Попал Боб не смертельно, но удачно. Плазма сожгла две задние лапки, и субмарина больше не могла выпрямиться в полный рост. Пыталась, но заваливалась на бок, крутилась, взбрыкивая лапками, и просто ползла. Миндальничать я не стал. Прыгнул сверху на панцирь, придавил, частично раскрывая пластины, и, включив режим колка льда, практически разрубил монстра на две половинки. «Ой-ой-ой, промазал!» — снова закричал Боб, тряся меня за плечо. Третья Айседея неслась к транспортнику змейкой, как самая настоящая сороконожка. Боб выстрелил еще раз, но опять промазал, лишь раскидав снежно-каменное крошево. На перерез бросились крабики, выскочив из-под машины и засеменили, часто-часто перебирая своими ножками навстречу монстру. Вцепились в лапы, перескакивая с одной на другую. Со стороны это выглядело так, будто костяшки домино рушатся. Сначала жвалы стукнулись о землю, потом подломились лапы. Затем еще один, и еще. До тех пор, пока монстр полностью не рухнул в снег. «Ща добью!» — кровожадно воскликнул Роберт, а я поспешил отозвать крабиков. Последнего монстра тоже прикончил Боб. Пусть энергия мерзлоты ему и не светит, но тренировка все равно нужна. «Ты видел? Нет, скажи, что ты видел! Как я его? Ты на видео не снимал, а?» — горячился потом он. И так до самого бара Данди. Только внутри, когда мы проехали сквозь шлюз и с трудом нашли парковку, Боб наконец затих. Не устал, не успокоился, а просто все его реплики растворились в том шуме и гаме, который царил в баре. В зале народу битком, и практически никто не пьет, что странно. Я огляделся. Кто-то спорил во весь голос, кто-то, наоборот, шептался. Кто-то что-то вещал самодовольно, а остальные слушали чуть ли не с открытыми ртами. Мы протиснулись к стойке и поймали вспотевшего Данди, буквально за рукав. «Это что за аншлаг?» — спросил я после приветствия и знакомства Боба с барменом. «Не аншлаг, а лихорадка. Сечешь?» Данди чуть ли не лег на стойку, чтобы не кричать. Настолько шумно было вокруг. «Причем по всем фронтам бомбануло! Про заразу слышал, небось?» Я кивнул. «Самая дорогая хрень сейчас! Спрос дикий!» Подмигнул бармен и небрежно кивнул на компанию седых стариков. «Народ прет! Даже те, кто ж давно на пенсию шел! Так и это еще не все! Сейчас...» «Пока нет!» — коротко ответил я и оглянулся. «Старики есть, конечно, но единицы, а в остальном в зале сейчас галдела сборная солянка». От каких-то охотников до корпоративных наемников. «Землетрясение у нас было несколько дней назад. Долбануло так, что две горы с лица земли стерло, а под ними разломы образовались. Глубокие, сечешь, и там есть что-то. Говорят, в одном из них даже Ориджа нашли. А, думаю, брешут.